курсив мой. Книга встретила доброжелательный прием у английской и американской критики и вызвала необыкновенно широкий резонанс и в кругах русской эмиграции, и в СССР. К числу наиболее значительных работ Энбер Бервой последнего десятилетия относится книга «Железная женщина», издательство «Руссика», 1981, рассказ о баронессе М. Будберг, яркая и необычная жизнь которой нашла в лице Энбер Бервой достойного исследователя. В том же издательстве в 1980 году вышла ее книга о русских масонах XX века «Люди и ложи». Профессор Принстонского университета в отставке Нина Николаевна Берберова живет в Принстоне.